пожар. Впереди за церковью, метрах в 500, поднимается к небу огромная шапка черного дыма, а под ней пляшут языки пламени. Я сразу же поспешил в ту сторону, поскольку как раз где-то там живет близкая мне бабка Кася, Катерина Платонна. На пути вижу и вправду очень сильный пожар, горит деревянный дом совсем близко от двора, где живет баба Катя. Ее уже нет на месте, обходит пожарище с иконы неопалимая Купина. В бушующем огне есть воистину ощутимая ненависть и алчная свирепая сила. Старый приземистый сруб пятистенок к моему приходу уже обуглился до черноты. Дело непоправимое. Под небом, подобно москитной сетке, раскинулся полог из сажи. Сочно трещат яблони, охваченные пожаром, закипает краска на соседних домах, дымки вьются из-под стрех. Стреха — нижний свисающий край крыши деревянного дома, избы. На злобного огненного великана несутся с ведрами оскалившиеся мужики, плещут воду, растаскивают штакетник, рубят, хватают, бросают, бабы собираются кучками, пьяные от пожара. Люди из соседних домов выволакивают на улицу вешалки с шубами и костюмами. Подвывая от ужаса, бабка тянет за собой козу на веревке, за ними семенит белая в пятнах кошка на сносях. Взрослые дети глазеют на пожар, но не с праздным любопытством, а зачарованы почти в религиозном экстазе. Когда горит жилище, я наблюдаю такое уже не в первый раз. Торжественное и ужасное действо собирает людей, словно на страшный праздник. Из зарослей малины и крыжовника выкарабкивается исцарапанная и запыхавшаяся баба Катя с бумажной иконкой. Увидев меня, подходит и становится рядом. К нам пристраивается еще одна женщина, и мы, нестройной компанией, начинаем тянуть богородичные тропари, а далее уже все подряд, что приходит на память, то и дело, осеняя иконкой пожар и ближайшие к нему дома. Как будто тяжелый снаряд хлестко врезался в землю. Она вздрогнула и покачнулась. Это взорвались газовые баллоны. Истошно загласили женщины, посыпалась матерная брань мужиков. Толпа ринулась в сторону огня и отшатнулась. Такие броски продолжались с бесполезным упорством до тех пор, пока вдали не показалась пожарная машина. Пожарники прибыли из города, как водится, с запозданием, к тому же без воды в цистерне. И опять началась нервная беготня раскрасневшихся мужиков, теперь уже с пожарной кишкой. Все это походило на какое-то азартное соревнование, на старинную народную забаву. Наконец кишку протянули к болотцу, резко застрекотал движок, выкачивая болотную жижу, и вот уже высокая мутная струя дугой вылетает из бронзбойта и набрасывается на огонь. Восторженно свистят и орут ребятишки, а пламя шипит, огрызается, не желая сдаваться, но все, кому непосредственно уже не угрожает пожар, больше не боятся и внутренне расслабляются. Стихия разжимает свою хватку, да и дом, собственно, уже почти догорел.